Глава 3. Внутренние вибрации. Все люди разные. Но в чем же наше отличие? Заключается оно в наших внутренних вибрациях. Это и есть наше развитие, которое определяет уровень осознанности человека, способностей, его мировосприятия, ценностей и цели в жизни. Все в мире вибрирует на определенных частотах. Чем выше вибрации, тем светлее и легче материя. От атомов, молекул, до звезд, галактик и миров все находится в состоянии вибрации. И в соответствии с чем вошли в резонанс наши собственные вибрации, такому уровню эволюции мы и будем соответствовать. Вибрации духа происходят с такой частотой, что практически могут восприниматься как неподвижные. На другом конце диапазона существует иная материя, вибрации которой очень низки, и она также кажется неподвижной. Между этими полюсами существует огромное множество различных вибраций. Все вибрации, воспринимаемые человеком, можно условно поделить на три уровня – пиковые уровни частот. Первая – энергия вибраций ЦИ. Энергетическая частота вибраций, которую мы привыкли именовать как жизненная энергия человека. Другие ее названия – прана, ки, эфир, мана. Является холодной энергией, линейной. Вторая – энергия вибраций дзин. Более высокая энергетическая частота вибраций. Сексуальная энергия. Вибрации эйфории. Является горячей энергией, спиральной. Третья энергия – вибрации шень. Высоковибрационные энергии духа, сознания, высшего я. Энергия вибраций термоядерного синтеза и радиоактивного распада. Плазменные и надплазменные энергии. Многие праведники, экстрасенсы, медиумы, предсказатели имели раковые заболевания. Их сознание черпало высоковибрационной энергии, а физическое тело не способно было пропустить их эталон из-за своей зашлакованности и оказывало сопротивление. Подобно рыбе, которую вытащили из воды, получает резкую дозу кислорода. Уровень вибраций человека – зависит от совокупной частоты качества всех тел и сознания. Это зависит от многих факторов: здоровья, качества пищи, гибкость тела, объем жизненной энергии, состояние сознания, психики. Негативные чувства и эмоции, страх, зависть, гнев, жадность понижают наши вибрации. Любые негативные мысли и постоянные ненужные обдумывания поглощают нашу энергетику. На низких частотах вибрируют все болезни. И чем тяжелее болезнь, тем на более низких вибрациях находится сознание. Когда человек понижает свои вибрации и входит в резонанс вибраций различных болезней, он заболевает. Удел тех, кто звучит низко, постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными явлениями, негативными ситуациями. Существует даже поговорка на эту тему: «Свинья везде грязь найдет, подобное притягивается подобным». Другие выражения легко на душе: «светлый человек», «сияние глаз» говорит о наличии в человеке высоких вибраций. Чем больше человек наполнен любовью, тем более он волен и радостен, здоров и счастлив. Внутренние вибрации являются определяющим во всех вопросах жизни человека и его развития. Тот, кто находится на высоких вибрациях, не попадает в ситуации с дисгармоничными вибрациями, в пьяные компании, в драки, в аварии и так далее. Человек в процессе своей эволюции проходит все условия: огонь, воду и медные трубы. Это характеристики условий, которые он проходит, зависящие от уровня его осознанности. уровня совокупной частоты вибраций всех тел и сознания, тела, души и духа. Весь диапазон вибраций людей можно условно разделить на 4 зоны – бета, альфа, тета и дельта. Первая – зона огня. Частота вибраций этого уровня составляет от 18 до 30 Гц. Уровень бета. На этих вибрациях человек со своим сверхсознанием, высшим «я», практически не соприкасается. В этом низковибрационном состоянии люди имеют низменные ценности, низкое мировосприятие, плодиться, размножаться, совокупляться. Также зачастую человек имеет морально-психические отклонения. Здесь главенствуют наиболее жесткие законы жизни, тяжелые формы кармы, судьбы. Для этой зоны характерно выражение «от судьбы не уйдешь». Действительно, изменить судьбу, находясь в этой зоне, очень тяжело. В этом состоянии с человеком в любой момент времени может случиться все, что угодно. Тяжелая болезнь, несчастный случай, неожиданная смерть. И если даже человека предупредить о грозящей опасности, попытаться спасти, судьба очень быстро найдет его и предначертанное свершится. Так как активное страдание – это активное проживание кармы. А в этой зоне человек очень быстро пожинает плоды своих действий. Иногда люди, находящиеся в этом низковибрационном состоянии сознания, испытывая чувство любви, могут взлететь очень высоко, но не имея внутренней базы, не трудясь над собой, быстро теряют это состояние и снова возвращаются на низкие вибрации. В этой зоне на человека оказывают постоянное влияние эгрегоры. Человек неосознанно мыслит и выражается определенными низменными шаблонами, так называемый темный эгрегор. Находиться в этой жесткой зоне огня не есть карма на всю жизнь. Трудитесь над собой, взращивайте тело, дух и душу и поднимайтесь вверх вибрационной бесконечности. Вторая. Зона воды. Частота вибрации этого уровня составляет от 8 до 18 Гц. Уровень альфа. На этих вибрациях человек начинает соприкасаться со своим сверхсознанием. В этом состоянии судьба человека складывается более благополучно, с определенной предсказуемостью. Синхронистичность событий складывается более благоприятно, но он еще не может сознательно творить свою судьбу. Зачастую люди, находясь здесь, не повышают свои вибрации, а снижают путем сомнений и обид друг на друга. Жизнь в этом состоянии сознания, как правило, сопровождается множеством взлетов и падений, значительных достижений и глубоких поражений. Из-за неспособности удержаться в одном состоянии сознания плавает вверх и вниз, как в воде. То сконцентрирован, то рассеян, то зол, то разгневан, то счастлив, то радостен. Человек чувствует свою интуицию, видит знаки и подсказки в окружающем пространстве и в то же время не слушает всего этого и не обращает внимания. Мировосприятие на этом уровне шире и глубже. У людей ценности гораздо возвышеннее. Семья, дети. Они начинают формировать пространство вокруг себя более осознанно. В этой зоне на человека также оказывает постоянное влияние эгрегоры. Но уже человек мыслит и выражается более светлыми шаблонами. Опирается еще на морально-этические принципы, определенные заповеди и законы. Это так называемый светлый эгрегор. Третья – зона медных труб. Частота вибрации этого уровня составляет от 4 до 8 Гц. Уровень тета. На этих вибрациях человек соприкасается с глубинными слоями сверхсознания. Человек воспринимает свою интуицию. Это уровень благоденствия, состояние радости и счастья. Это состояние наступает при большом раскрытии внутренних качеств и энергетических центров. Человек звучит на высоких вибрациях. У него хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимый уровень изобилия для его жизни, деятельности и реализации. Его состояние активно распространяется на ближайшее окружение, осветляя их жизнь, и также более активно оказывает влияние на весь мир. Находясь в этом состоянии, человек сам формирует свою судьбу по собственному намерению и осознанному ожиданию, в гармоничном отношении с миром. Не задумываясь о судьбе, он просто живет. С развитием человека увеличивается и его ответственность в пространстве. Но тут все протекает в другом состоянии восприятия. Ответственность присутствует там, где еще созревает любовь. Человек просто живет в заботе к окружающим, и его любовь формирует и влияет на пространство вокруг. Этот диапазон влияния расширяется с ростом частоты вибраций человека. Воля, активность сознания, усилие энергии поднимает уровень вибраций, увеличивая радиус влияния, расширенное поле. Любовь гармонизирует пространство в этом поле. Чем выше состояние любви, тем активнее качество влияния и гармонизации пространства в этом поле. У высоковибрационных людей синхронистичность событий складывается положительно и активно. Складываются и формируются необходимые знакомства, встречи, условия, знаки. Воля – инструмент духа, сознание нашего «я», наблюдателя. Любовь – инструмент души, совокупности всех тонких тел. В этом состоянии на человека не оказывают влияния никакие эгрегоры. Он осознан в своих действиях. Внутренний диалог остановлен. Он осознает, что все эгрегоры – это всего лишь деятельность его ума и проявляются изнутри подсознания в момент неосознанности. Человеку становятся понятными все более глубокие причины происходящего. Увеличиваются возможности, открываются сверхспособности. Также существует вероятность прельститься своими способностями и применить их в потребительских, корыстных целях. Только чистые душой и сознанием, духом, с достоинством проходит этот уровень медных труб. Человек, находясь в этом состоянии, живет интуитивно, опираясь на совесть, совместная весть, вселенские знания, совместная весть с Абсолютом. Интуиция является проводником, мостом между вами. Обычно к переходу к этому состоянию человека задерживает физическое тело из-за постоянного отравления организма нездоровой пищей и другими токсическими веществами. Оно отстает от вибраций тонких тел и сознания. Если к своему физическому телу относиться без любви и постоянно загрязнять его, оно окажет серьезное сопротивление на эволюционном пути человека. Ваше тело – ваше будущее Вселенная. В этом состоянии человек бесспорно осознает, как внешнее пространство формируется по чистоте его души. Четвертое – зона света. Частота вибрации этого уровня составляет от 0 до 4 Гц, уровень дельта. В этом состоянии у человека полная связь со своим сверхсознанием. Человек находится в единстве с вселенским разумом, абсолютом, творцом, создателем, хрониками Акаши, ноосферой, осознавая всю информацию и знания Вселенной. Нужно обладать высоким уровнем концентрации, чтобы сохранять осознанность в состоянии дельта. Наше сознание руководит не более 5-6% программами человеческого поведения. Подсознание следит за состоянием 30 триллионов ваших клеток, следит за бесконечным количеством процессов, за всей вашей внешней и внутренней жизнедеятельностью. Если вы будете пользоваться возможностями подсознания, вам не будет преград. Для этого необходимо расширить свое сознание до пределов подсознания. Процесс объединения – сделать подсознание осознанным, сделать себя глубоко осознанным. Это и есть сверхсознание, высшее «Я», связь со всем миром, со всеми людьми, с Абсолютом, вселенским разумом. И если к этой частоте вибрации духа сверхсознания подвести все тела, чтобы они находились в резонансе между собой на частоте дельта равной 0 Гц, то мы трансформируемся в свет, обретаем тело света. Человек, рождаясь на планете Земля, имеет все необходимое, чтобы решать задачи, которые ему встречаются на пути. И когда он просит помощи, он расписывается в своем бессилии. Помощь ему будет оказана, но за нее ему необходимо будет расплачиваться новым преодолением, своей энергией, своим опытом. Если рассматривать процессы Вселенной в линейной осознанности ума, то энергия течет в двух направлениях – туда и обратно, одновременно. Если человек в самой сложной ситуации не просит, а пытается сотворить дело, преодолеть, исправить, берет в свой кулак волю и находится в состоянии любви, то в его жизни начнут выстраиваться благоприятные и нужные события. Начнут оказывать помощь люди, весь мир, все пространство, на которое начнет оказывать влияние его поле любви. Качество благоприятных и синхронистичных событий зависит от глубины его состояния любви и глубокого ожидания в положительном исходе. Размер и радиус его поля зависит от его силы духа, уровня вибраций сознания. Человек – центр Вселенной. Он способен самостоятельно излучать свет Вселенной из себя, но света и тепла у других просит. Поднимаются ваши вибрации, растет уровень энергии и растет ваше поле, и пространство, находящееся в вашем поле, начинает работать на вас. Качество этой работы зависит от глубины вашей любви, дух и душа, воля и любовь. Воля – инструмент духа, любовь – инструмент души. Учитывайте необходимость целостного развития, потому что в любви без воли человек лоялен, в слепом блаженстве. В воле без любви человек хладнокровен. Золотой путь – путь соединения и развития двух этих аспектов, первичных энергий, сотворяющих Вселенную. Человек – это центр Вселенной, начало осознанного творения. Человека можно сравнить с нервной клеткой Вселенной. Клетка нашего мозга – идентично рисунку строения Вселенной. То, что снаружи, это увеличенная копия того, что внутри. Вселенная расширяется, потому что ее осознанность расширяется. Мы развиваемся, повышаем свои вибрации, расширяем наше сознание и становимся более могущественной сущностью. Развиваясь, каждый из нас вносит свой вклад, свой опыт в единую Вселенную, в единое сознание, подобно пчелам, пополняющим общий улей нектаром. Наше «Я» — это частичка внимания Абсолюта, наделенная своей волей. Увеличьте частичку своего внимания до океана внимания Абсолюта и станьте сотворцом. Будьте осознанными здесь и сейчас, в своих действиях, в своих движениях.